Глава 4. Ночной гость. Протоколы с опросами Ольги Кругловой и Васи Силантьева Эльвира сложила в папку. Скоро придет заключение медэксперта, и можно будет закрыть дело. Остаток рабочего дня Эльвира посвятила знакомству со списком населения муравушек и набросала примерный план следующих нескольких дней. Надо будет в школу сходить с лекцией, потом навестить неблагополучные семьи. В любой деревне есть такие. К концу рабочего дня у Эли разболелся живот и слегка затошнило. Вообще у нее с детства было крепкое здоровье. Никаких сезонных простуд, никаких расстройств. А тут прям прихватило. Наверное, организм так отреагировал на долгий и нелегкий день. Сначала поездка на собственном чемодане, затем незнакомая деревня, новые люди. Эльвира закрыла кабинет и заторопилась в свой новый дом. Уборная оказалась во дворе, и этот факт стал настоящим испытанием для девушки, всю жизнь прожившей в городе. Вечерело. Самочувствие Эльвиры оставалось неудовлетворительным. Она чертыхалась, ругая себя за то, что кроме активированного угля не взяла ничего с собой в дорогу. Можно было бы сходить к фельдшеру, однако после 6 вечера центральная улица, на которой стояли Эллин дом и администрация, опустела. Эля была уверена, что медпункт тоже закрыт, а искать, где живет врач, не хотелось. «Ничего, это всего лишь сложный день», — думала она. «Отосплюсь, и станет легче». Но отоспаться ей в первую ночь в муравушках было не суждено. Во-первых, живот. К 11 часам снова прихватило. За окном уже изрядно стемнело, выходить на улицу очень не хотелось. Ну что поделать? Эля взяла фонарь, накинула толстовку и отправилась на двор. Сладко пахло вечерней свежестью. Желтые огоньки в окнах домов светились уютно и ободряюще. Вот, мол, погляди, Эля, ты тут не одна. Вокруг люди. Березкина приободрилась. Яркий свет фонаря осветил калитку, забор, невысокую поленницу дров. Она спустилась с крыльца и свернула влево. Пройдя вдоль стены дома, она подняла фонарик на клозет с отверстием на двери в форме ромбика. Скрипя сердце, Эля сунула фонарик в карман толстовки, открыла дверь и вошла внутрь. Через некоторое время, когда уже собралась выходить, она вдруг услышала тихий скрип калитки, будто кто-то вошел во двор. Кто бы это мог быть? Терентьев что-то забыл сказать, потому и вернулся. Или что-то случилось? Эля приоткрыла дверь и вышла наружу. Фонарик был в кармане, но глаза девушки привыкли к темноте. Да и не особо темно было. Серп луны висел над деревней, и ее слабого света хватало, чтобы различить дом, поленницу и часть забора. Эля двинулась вдоль стены дома и все ждала скрип досок, когда пришедший станет подниматься на крыльцо. Однако тот, кто вошел в калитку, отчего-то не шел дальше. Когда Эля вышла из-за угла дома, она увидела силуэт человека у забора. Она уже хотела громко поздороваться, как тут этот человек бросился к калитке, рванул ее на себя и побежал по улице. Эля, мягко говоря, оторопела от столь интересного развития событий. Потом спохватилась, вынула фонарик из кармана и посветила вслед убегающему. Но тот уже скрылся в проулке. «Во дела», — вслух сказала лейтенант Березкина. Подошла к калитке, заперла ее на щеколду. Немного постояла, слушая звуки засыпающей деревни, а затем пошла в дом. На крыльце она запнулась о что-то мягкое, и когда посветила туда, то от неожиданности вскрикнула. На крыльце лежала мертвая черная кошка. «Вот зачем ты приходил, мелкий пакостник!» — разозлилась Березкина. Кому-то из местных она явно не понравилась, и этот кто-то доходчиво объяснил это своим мерзким поступком. Морщась, Эля обошла кошку и зашла в дом. Там она нашла какой-то бесхозный мешок, натянула на руки рабочие перчатки, оставленные Терентьевым для колки дров, и с этим набором вернулась на крыльцо. Осторожно положив мертвое животное в мешок, Эля унесла его к забору и прикрыла сверху куском валявшейся во дворе фанеры. Утром разберется, где похоронить кошку. После этого она вернулась в дом, заперла все двери, выключила везде свет, нырнула под одеяло и долго ворочалась на панцирной кровати. Ныл живот. В голову лезли назойливые мысли. Гнев на пакостника, который подкинул ей на крыльцо мертвое животное, мешал уснуть. Нет, Эля не испугалась. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Больше кипела в груди неприязнь к неизвестному человеку. Задремала Эля ближе к утру, а когда прозвенел будильник, она открыла глаза, чувствуя себя совершенно разбитой. Через минуту раздался звонок. Эля посмотрела на дисплей. Макс Дубов. «Привет, Эль! Ну как тебе первая ночь в Муравушках?» Весело прокричал он из телефона. Эля поморщилась, вспомнив про мертвую кошку. «Терпимо, Макс. Привет. Ты по делу?» «Ага. Ночью звонил эксперт. В общем, у твоего жмурика из Муравушек обнаружен в крови ботулотоксин. Скорее всего, курицей отравился». В 8 утра в Муравушке въехала буханка. На серой панели отечественного авто выделялось длинное слово «Роспотребнадзор». Буханка сразу поехала в администрацию. По улице в сером пиджаке и кепке бежал Терентьев. Естественно, глаза его закрывали черные очки. С другого конца деревни неслась секретарь Настя Буранова. Встретились они у дома участковой Эльвиры Березкиной. «Доброе утро, Анастасия!» — закричал Терентьев. «Вы не видели Петра?» Петр Титов работал при администрации водителем. В основном возил главу в районный центр или, когда приезжало начальство, возил их по деревне, а в остальное время и делать нечего было. Являлся Петр на работу к 8:30, но, как правило, приезжал всегда раньше и полдня сновал по администрации, стуча кирзовыми сапогами. Терентьев после обеда отпускал его. А сегодня Терентьеву почему-то подумалось, что Петр увидит, как по поселку ездит незнакомая машина, и сразу приедет за главой. Но тот, видимо, не сообразил, а может, и не увидел. «Здрасте, приехали. Откуда мне знать?» — возмутилась Настя. «Ну, у вас ведь шуры-муры!» — без обиняков брякнул Терентьев. Настя закатила глаза. В женихе ей присватали Петра еще год назад, когда тот стал оказывать знаки внимания. И делал это так неумело и неискусно, что глазастые односельчане тут же все разглядели. И как разглядели? Однажды Петр подошел к Насте в магазине и, заикаясь, спросил, будет ли она после обеда на работе. Это услышала одна женщина и быстро распространила по деревне, будто Петр и Настя встречаются. А на самом деле Петр всего лишь хотел, чтобы Настя по долгу службы посмотрела, сможет ли он летом в пору сенокоса уйти в отпуск. Но почему он не спросил об этом в сельсовете, неизвестно. «Нет у нас никаких шуров-муров!» — рявкнула Настя. «Ну так люди говорят!» — не сдавался Терентьев. «Вы поменьше этих людей слушайте!» У администрации уже скучали трое сотрудников Роспотребнадзора с такими недовольными лицами, что Терентьев снова тихо выругался, поминая Петра. К 8:30 продавец Мила Карпова, как обычно, открыла магазин. И десяток покупателей, в основном старики, ввалились в царство макарон и консервов. Милка многозначительно цокнула языком и покачала головой. Каждый день приходят, как будто у них ни крошки хлеба на столе не осталось. Но что поделать? Многие в деревне встают ни свет ни заря, а потом маются бездельем, потому-то и идут в магазин, кто за солью, кто за печеньем. Но все без исключения лясы поточить и друг на друга поглазеть. Какое-никакое развлечение. Милка стала скоро обслуживать покупателей. Она шелестела купюрами, профессионально швыряла на весы крупу и макароны. Вдоль прилавка тянулась очередь, и по старому помещению магазина гулял сдержанный гул из голосов. Люди вполголоса обсуждали смерть Игнатыча, цены на привозную муку и сахар. Кто-то хихикал и рассказывал собеседникам пикантные подробности из личной жизни. За окном, забранным железной решеткой, промелькнула голова статной Олюшки Кругловой, жены покойного Игнатыча. Все ее за глаза Олюшкой кличут, за добрую натуру и щедрость. Женщина вошла в магазин. В белой, как молоко, руке Олюшки виднелась бумажка с черным печатным текстом. Все замолчали. И лишь чье-то несуразно громкое «Здравствуйте!» нарушило эту секундную тишину. Олюшка не удостоила ответом вежливого односельчанина. протолкнулась к прилавку и, испепеляя Милку бешеным взглядом, заорала. «Ты по какому праву население травишь? Душегубка! Как тебе земля носит?» Милка открыла рот, выпучила глаза, да в таком виде и оцепенела. Не мудрено, потому что эти крики предназначались для ее ушей. «Что случилось?» — пришла, наконец, в себя продавщица. «Читай!» Олюшка швырнула в нее бумажку, но лист, не долетев до ее лица, красиво лег на прилавок, и Милка дрожащими руками подняла его. На листке черными буквами было написано «Судебно-медицинская экспертиза». Милка непонимающе взглянула на Олюшку. «Что это?» «А то, что мой муж отравился твоей курицей! Ботулизм!» «Ты его погубила! Отравила моего мужика!» Слова Олюшки Кругловой хлестали, как звонкие пощечины. Народ тахнул, почти синхронно сделал шаг от прилавка, словно на нем уже кишели бактерии Clostridium botulinum. За окном послышалось ворчание буханки, и в магазин вошли трое сотрудников РПН — Терентьев и во главе процессии лейтенант Эльвира Березкина. Эля была бледной после бессонной ночи. «Товарищи!» — громко обратился к народу Терентьев. «Просим вас покинуть помещение. Есть основания полагать, что здесь продается зараженная ботулотоксином продукция. Если кто-то купил курицу, ни в коем случае ее не употребляйте. Также и куриные яйца из этого магазина тоже не ешьте». Народ кинулся на улицу. Лишь Милка застыла с листком бумаги в одной руке и с пачкой макарон в другой. После того, как сельчане покинули магазин, все до одного, сотрудники РПН занесли в помещение какое-то оборудование, костюмы защиты и прямо там стали переодеваться. «Так, мы будем работать», — бесцветно сказал один из сотрудников. «Магазин закрывается. Вы глава, и вы участковые здесь пока не нужны». Терентьеву и Березкиной ничего не оставалось, как выйти. Потоптавшись у магазина, они отправились в администрацию. В конце улицы виднелся Красный Крест на деревянном доме. Медпункт. Около него, несмотря на раннее время, толпился народ. Фельдшер Иван Сыромятов что-то громко говорил, а люди наседали на него, размахивая руками. Эля дотронулась рукой до своего живота. Надо бы зайти к доктору и попросить какие-нибудь лекарства. Не дело, если ее организм даст сбой в первые же дни работы. Она сказала Терентьеву, что на работу придет позже, и отправилась в медпункт. Пока она шла, то видела, как Сыромятов открыл дверь, и толпа ввалилась внутрь медицинского учреждения. У фельдшера сегодня явно оврал на работе. «Все к доктору? А что произошло?» — громко спросила Эльвира, когда вошла. Десятки людей, заполонивших и без того тесное помещение, беспокойно переговаривались, размахивали руками и охали. На вошедшую никто не обратил внимания. Все стояли у кабинета, на двери которого висела пошарпанная табличка «Фельдшер». «Что случилось?» — снова спросила Березкина и стала пробираться сквозь толпу к кабинету. «Не толкайтесь, женщина! Не видите? Тут очередь!» — прошипела седовласая бабушка. «Какая я вам женщина?» — взвелась Эля. «Я ваш участковый, лейтенант Эльвира Березкина». Люди замолчали и как по команде уставились на участкового. «Вот дожили!» — пробурчал в возникшей тишине чей-то мужской голос. «Баба, участковый! Где это видано?» Эльвира метнула гневный взгляд по толпе, выискивая нахала. Нахалом оказался маленький плюгавый мужичок в восьмиклинке. Он стоял прямо у двери фельдшера. Эля решительно шагнула к нему и, глядя в его водянистые голубые глаза, отчеканила. «Гражданин, представьтесь, пожалуйста!» Помещение замерло, как будто люди внезапно превратились в восковые фигуры. Мужичок стушевался, что-то пробурчал себе под нос, затем выдавил. «Яков я». «Яков!» Не сводя строгих глаз с него, Эля холодно проговорила. «Я с отличием закончила полицейскую академию, прошла военную подготовку, имею дипломы и государственные награды, и сейчас я при исполнении. А вы меня как назвали? Баба?» Правая бровь Эли иронично изогнулась. От лица Якова отхлынула кровь, и теперь и он стал восковой куклой. Из толпы отделилась женщина лет 40 со скандальным выражением лица и яростно закивала. «И правильно, товарищ участковый, правильно говорите! Совсем распоясались, никакого уважения!» «Но ты-то куда, а? Ты-то куда?» Ожил Яков, глядя на скандалистку испуганными глазами. Женщина как будто этого и ждала. Поставив руки в бока и вытянув шею к Якову, она закричала. «О, гляди, раскудахтался!» «Ты прежде чем свой рот открывать, хоть думай своей куриной башкой, кто перед тобой!» Она постучала себе кулаком по лбу, затем ткнула пальцем в Эльвиру. «Видишь, человек при исполнении! Куда ты со своим худым умом лезешь?» Лицо Якова стало свекольным. Он порывался что-то сказать, но звонкая трескотня женщины не останавливалась. «Бездельник! Язык как помело! Шел бы лучше работать!» «Без тебя разберусь, куда мне идти!» — огрызнулся мужчина. У Эли зазвенело в ушах от крика женщины. «Отставить ругань!» — рявкнула она. Женщина вздрогнула и смолкла. Яков глянул на Березкину виноватыми глазами и принялся оправдываться. «Я извиняюсь, не со зла же. Я же ничего против женщин не имею. Извиняюсь я». «Впредь следите за языком», — ответила Эльвира и воззрилась на толпу. «Ну, кто-нибудь мне скажет, почему здесь полдеревни?» «Так известно почему», — звонко рявкнула скандалистка. «Батулизм». «У всех, что ли?» — опешила Эля. Скандалистка дернула плечом, оглядев Элю с таким изумлением, словно Эля — ребенок и не понимает элементарных вещей. «Да, конечно! Все в одном магазине закупаемся! Эту Милку Карпову посадят, да?» И, не дожидаясь ответа Березкиной, она злорадно воскликнула. «Давно пора! Сколько можно травить население?» «Ее в первую очередь будут судить!» — крикнул какой-то умник. «И правильно!» Толпа загудела, как будто не в очереди к доктору стояла, а на суде, где решалась участь Милы Карповой. Дверь кабинета распахнулась, и оттуда вышел рябой дед. Ворча, он грубо растолкал всех руками и поковылял к выходу. Яков уже хотел нырнуть в кабинет, как тут его вытолкнул сам фельдшер Сыромятов. Все уставились на доктора, а тот поднял ладони вверх и спокойно, но громко сказал. «Дорогие односельчане, я понимаю ваше беспокойство, но, пожалуйста, сначала выслушайте меня. Ботулизм проявляет себя почти сразу. Если у вас наблюдаются боли при глотании, сухость во рту, тошнота, рвота, диарея, то я осмотрю вас. У кого нет перечисленных симптомов, попрошу на выход. Не занимайте очередь без веских причин». Элю окатило горячей волной. «Тошнота, диарея». Неужели она каким-то образом успела заразиться ботулизмом? Люди стали переглядываться. «У меня сухость во рту и боль при глотании!» — испуганно воскликнула давешняя скандалистка. «А ты ори поменьше!» — усмехнулся кто-то в толпе. Женщина вытянула шею, злыми глазами выискивая весельчака. Эля поняла, что сейчас снова начнется скандал. Она протиснулась к фельдшеру и тихо сказала. «Доктор, у меня диарея и тошнота. Кажется, у меня ботулизм». Сыромятов оглядел девушку в полицейской форме и кивнул на кабинет. «Заходите, товарищ участковый». После короткого опроса фельдшер заключил, что у Эли банальное отравление. Дал ей лекарство и посоветовал не поддаваться общей панике. Эля была обиделась, но вспомнила, что сама диагностировала себе ботулизм, при том, что в местном магазине ничего съестного она еще не приобретала. Уже у двери Эльвира вдруг кое-что вспомнила и обернулась. «Скажите, доктор, а у покойного Круглова были какие-нибудь тяжелые заболевания?» Тезка главы администрации Иван Палыч Сыромятов снял очки и положил их на стол. «Ох, Федор Игнатыч», — пропел он. «Вы знаете, он был здоров, как космонавт. Даже давление было в норме, что для его возраста удивительно». «И сердце?» — спросила Эля. «И сердце в полном порядке», — кивнул фельдшер. «Я ведь и сам удивился, когда он умер. Такой здоровый человек. Жить да жить. Вы знаете, Эльвира Степановна, между нами говоря...» Сыромятов пристально посмотрел на Березкину. Нет тут никакого ботулизма. Я думаю, эти товарищи из Роспотребнадзора зря теряют время. Эльвира вернулась к столу и села напротив Сыромятова. Почему вы так думаете? Ну, во-первых, если бы дело было в курице и яйцах, то как минимум 2-3 человека уже бы явились ко мне со всеми симптомами. Тишина. А Круглов у нас когда умер? Правильно. 2 суток прошло. Ботулизм, как я говорил, проявляет себя почти сразу. А во-вторых, у Круглова никаких симптомов не было. Я вдову опрашивал. И так быстро от ботулизма не умирают. Тут что-то другое. Вы сказали, 2-3 человека уже бы пришли к вам со всеми симптомами. Так за дверью полдеревни ждет, смею заметить, — возразила Эля. Сыромятов коротко хохотнул и потер седые виски. Это, Эльвира Степановна, банальная паника. Вот и все. Готов поклясться, все эти люди здоровы. А что же тогда, по-вашему, случилось с Кругловым? Не могу знать. Наклонив голову в бок, мягко сказал фельдшер. Я могу только дать вам подсказку. Ни инфаркт, ни оторвавшийся тромб, ни этот ботулизм. Ничего из этого не является причиной смерти Круглова. Все это мимо. Смерть Круглова — загадка, которую разгадать придется вам, — пафосно закончил мужчина. Послушайте, Иван Палыч, наш медэксперт, который выявил ботулотоксин в крови Круглова, очень опытный специалист. Сыромятов приложил ладони к груди и мягко сказал, «Я нисколько не сомневаюсь в компетенции коллеги, но остаюсь при своем мнении». Он выглядел спокойным и уверенным, но Эле в эту минуту было сложно принять его слова за истину, поэтому она лишь покачала головой, вежливо попрощалась и вышла. Домой она вернулась ближе к обеду и увидела на крыльце скучающего Ваську Силантьева. У его ног лежал топор с отполированным белым лезвием. «Ты чего тут?» — насторожилась Эльвира. Васька поднял голову на голос, вскочил на ноги и застенчиво улыбнулся. «Так вы же это... просили и дрова переколоть. Не надо уже?» «А, я и забыла». Эльвира облегченно выдохнула, вошла в калитку, затем кивнула на поленницу. «Можешь приступать». Васька кивнул, схватил топор и двинулся к поленнице. Эльвира забралась на крыльцо, отворила дверь и посмотрела на худощавого парня. «Вася!» — Васька обернулся. «Что ты делал вчера вечером?» «Ничего, дома сидел с Валюшкой», — пожал он плечами. «А что?» «Да так, ничего. Хотя...» Эля спустилась с крыльца и двинулась к забору, где под куском фанеры лежала вчерашняя страшная находка. Она нагнулась, развернула мешок так, чтобы было видно животное, и поманила рукой Ваську. «Гляди!» Она указала пальцем на мертвую кошку, а сама внимательно посмотрела в Васькино лицо. «Ух ты! Ничего себе! Нашла место, где крякнуть!» — воскликнул парень. На его лице отразилось искреннее изумление. «Не знаешь, чья кошка?» — спросила Эля. Васька нахмурился, присел на корточки перед мертвым животным, затем мотнул головой. «Не-а, у нас в муравушках их полно. Стерилизовать-то некому, вот и плодятся. А она давно тут у вас лежит?» «Вчера на крыльце нашла», — призналась Эля. Васька поднял голову и вопросительно глянул на нее. В его взгляде читалось. «Кто это так, Эльвира Степановна, вам подгадил?» Но вслух он ничего не сказал. «Дайте лопату, если есть». Васька выпрямился. «Зачем?» Парень странно глянул на нее. «Так это, закопать надо. Не будет же она здесь все время лежать». Эля хлопнула себя по лбу. «Это все бессонная ночь и разболевшийся живот. Из-за этого она тормозит». Лопата нашлась за кладовой. Васька забрал мешок с мертвым животным и ушел. Вернулся он через полчаса и сразу принялся рубить дрова. Весь обеденный перерыв Эля просидела за столом, пила черный чай и уныло глядела в окно. Кроме чая ничего больше не лезло, да и не было ничего. Эля ведь не успела закупиться в магазине. А теперь его и вовсе закрыли на неопределенное время. Надо подумать, где брать продукты. Не может же она Настю Буранову все время объедать. И когда теперь этот магазин откроют? В 10:00 утра расторопные сотрудники РПН, изъяв из магазина курицу, уже уехали к Ольге Кругловой проверять ее домашние консервы и закрутки. Эле вспомнился фельдшер Сыромятов. Что если версия, что Круглов отравился магазинной курицей или домашними закрутками, не подтвердится? Что если фельдшер прав? Ни инфаркт, ни тромб, ни курицы не виноваты. Но ведь яд обнаружен в крови покойника. Это факт. Откуда тогда? Подумав о покойнике, она нахмурилась. Почему-то теперь стало казаться, что в смерти обычного старика затаилась какая-то странность, которую пока не видно. Эля почти физически ощутила, что будто бы нужно чуть-чуть приоткрыть ширму. И тогда за этой стариковской смертью откроется что-то ужасающее. Березкина тряхнула головой, отгоняя плохие мысли. Быть может, недосып и расстроенный кишечник так мрачно на нее влияют. Конечно же, сотрудники РПН подтвердят, что заражение произошло от курицы или от маринованных грибов Кругловой. Иначе и быть не может. А фельдшер? Фельдшеру просто скучно в этой деревне, потому и выдумывает всякое. Вот ночной доброжелатель с мертвой кошкой. Вот это действительно странно и непонятно. Кто этот человек? Зачем он так с Элей?